4 зуба, 8 шей. У меня босые губы до ушей. Я диету соблюдаю много лет. Тараканов поедаю на обед. Опускаю их в посуду, выпускаем кишки. И в полученные блюда запускаю две руки. Ведь я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь. Финга по глазам, это я. И микробная зараза, и это я. Надпись смелым на соборе, тоже я. И ботинок на мозоли, я. Если вам нужна фальшивка, тунеядка тут как тут. Хулиганка и пошивка, меня мальчики зовут. А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь. Вчера с соседом Коли в 3 часа приключились в коридоре чудеса. Я его поцеловала лишь слегка и совсем околдовала мужика. Он теперь сидит на стуле, мой красавчик обалды, и в пиджак пускает слюни, вспоминая поцелуй. Что за маленькая мерзость, что за маленькая гнусь. Я поганками наелась.